По случаю Дня Победы в войне на кладбище участников Отечественной освободительной войны похоронены останки тех, кто отдал свою жизнь во имя свободы и независимости Родины, во имя торжества дела Суньгунской революции. Герои Корейской Народно-Демократической Республики Юни Хи Чун и Ли Хэн Ю приняли участие в движении охотников со самолетами и сбили множество вражеских самолетов в годы войны. Герои Каиндер Чо Мюнг Су в годы Отечественной освободительной войны служили в местном органе внутренней безопасности уезда Унчэнь. Благодаря его усилиям арестованы 420 с лишним шпионов и диверсантов и добыты разного вида оружия и боеприпасы. И супруги Юни Хи Чуна и 12 других патриотов похоронены вместе с их мужами. Похоронная церемония состоялась 19 июля на кладбище участников Отечественной освободительной войны.